Дорогие ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомиться с повестью Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. За Русь святую. Стояли задумчивые августовские дни. Долго горели вечерние зори. Ночами падали холодные росы. Зависал по низинам туман. Готовясь к осени, к отлету кричали скворцы и грачи, и в крике их слышалось что-то тревожное. В один из таких дней к игумену Сергию приехал великий князь Дмитрий Московский. Спешился, снял алую шапочку, благословился. И каждый боярин и дружинник подошел под благословение. «Приехал просить твоих святых молитв, отче», — сказал Дмитрий, и лицо его побледнело от волнения. Преподобный пригласил князя к себе в келью. Догадывался, что привело высокого гостя в обитель Пресвятой Троицы. Страшная туча нависла над Русью. Знал, что Дмитрий и его чадо духовное приедет за советом и благословением. Едва ли не всю ночь беседовали великий князь и великий старец о судьбе земли русской. Дмитрий рассказывал игумену о том, что татарский хан Мамай пришел на дикое поле со всей своей силою и продвигается к Дону, откуда хочет ударить по самому сердцу Руси, по Москве. Мамай вступил в союз с литовским князем Ягайло, и Ягайло готовится пойти со своими рыцарями на Москву с другой стороны. «Надо биться», — говорил князь, стискивая рукоять меча, висевшего в ножнах на поясе. Князь с тревогой вглядывался в лицо преподобного. Что он скажет? Благословит ли? Преподобный сидел на скамье, опустив голову. После долгого молчания тихо молвил. «Много крови христианской прольется. Нельзя ли и на этот раз откупиться? Выдать дань столько, сколько запросят. Только бы миром, только бы кровь не лилась. Мамай хуже Батыя», — ответил Дмитрий. «Он идет вырезать и выжечь Русь дотла». Преподобный глубоко вздохнул, поднял взгляд на Дмитрия. «Отправил ли сторожей в степь?» «Отправил. Сила на нас идет несметная. Твоя рать велика ли?» «Третьего дня в Коломне собралась рать. Почитай, со всей Руси счетом 150 тысяч воинов. Такой рати Русь прежде никогда не собирала. Одолеешь безбожных?» «Великую веру имею к тебе, отче», — твердо ответил князь. «Вооружи благословением». Преподобный проводил князя в отдельную келью на ночлег, а келейнику своему велел собрать самых опытных старцев. До утренней зари держали старцы духовный совет. Решалась судьба земли русской. Утром божественную литургию служил игумен. В храме Пресвятой Троицы стоял великий князь Дмитрий, бояре, дружинники, иноки. Диакон с особым чувством произносил молитвенное прошение к Богу о христолюбивом воинстве. Воскресная служба была долгой. По ее окончании приложились ко кресту, князь заторопился в обратный путь. В Москве, в Коломне его ждали. Преподобный пригласил его в трапезную, подал на деревянном блюде хлеб да соль. По вкушении окропил Дмитрия, бояр и дружину святой водой, осенил крестным знаменем и напутствовал. «Подобает тебе, господине, заботиться о врученном тебе от Бога христианском стаде. Пойди против безбожных, и с Богом, помогающим тебе, победишь и, здрав свое отечество, с великими похвалами возвратишься». Затем подозвал двух иноков, богатыря Александра Пересвета и Андрея Ослябю, и сказал князю: «Это тебе, мои ратники». Благословил еще раз князя и всех, кто был с ним, иконой Господа Вседержителя, и князь, посмотрев напоследок долгим взглядом в светлые глаза преподобного, почерпнув в них веры и решимости, вскочил на коня. Битва на поле Куликовом. Русская рать двигалась к Дону. Сторожа из степи сообщали о бесчисленной и свирепой силе Мамаевой, и воевод охватывало сомнение. «Правильно ли делаем, что идем на змея многоглавого? Победим ли? Может, все же лучше пересидеть, переждать? Может, и вовсе покориться Мамаю, а вось он не истребит совсем землю русскую и род христианский? Трудно было великому князю Дмитрию в этот час поддержать боевой дух и в себе, и в своих воинах. И тут пришла чудесная помощь от преподобного Сергия. Обладая даром прозорливости, он заблаговременно послал из обители скорохода. Скороход догнал рать на самом берегу Дона и вручил Дмитрию послание от преподобного. Дмитрий прочитал, и лицо его просветлело. Он велел тотчас огласить воеводам и всему воинству напутствие игумена Сергия. Глашатые читали: «Без всякого сомнения, господине, с одерзновением пойди против свирепства их. Не следует ужасаться, всячески поможет тебе Бог». И воеводы, и ратники, воспрянув духом, говорили друг другу: «Отец наш Сергий благословляет. Грамоту с барзоходцем прислал и просфору Богородичную в знак того, что сама Богородица заступится за нас. С Богом и с Пресвятой Богородицей непобедимы будем. Потянем, братья, за князем Дмитрием, за Русь святую, за веру христианскую». Через день русские полки переправились через Дон и выстроились боевым порядком на поле Куликовом. Стояли под святыми хоругвями, под знаменем с ликом Спаса Нерукотворного. Отступать было некуда. За спиной Дон, по правую руку речка Непрядва. Впереди черной тучей сгустились татарские полчища. Великий князь Дмитрий, восседая на белом своем коне Серпике, осенил себя крестным знаменем и возгласил: «Боже великий, сотворивший небо и землю, будь мне помощником на противников святого имени Твоего». По обычаю перед битвой вступали в единоборство богатыри. От татар выехал Челубей, от русских — инок Александр Пересвет. Съехались на всем скаку и ударами копий поразили друг друга насмерть. Только Челубей упал первым, а инок поверх него, в знак победы христиан над безбожными. Сошлась, ступилась рать христианская с тьмами поганых, и началась великая и страшная сеча. Зазвенело оружие об оружие, и степная ковыль трава обогрелась кровью. Битва началась в полдень, и в полдень того же дня преподобный Сергий с братьями стали молиться, предстоя Богу в церкви Пресвятой Троицы. Молился игумен об упокоении убиенных воинов-христиан, называя каждого по имени: Александр, Федор, Тимофей, Симеон, Микула, Андрей, Михайло. Все же в тот скорбный и великий день погибло 110 тысяч русских воинов. И Непрядва, и Дон текли не водою, кровью. Вечная память возносилась сквозь своды храма Пресвятой Троицы к небесам, к престолу Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Сергий, видя духовным взором все, что происходило на Куликовом поле, в тот же день известил молящуюся с ним братью о победе над иноплеменными. Радость смешалась со скорбью в глазах у преподобного. И по всей русской земле расходилась радость вместе с плачем и рыданием о убиенных на поле брани отцах и братьях наших. Посещение Божие. Медленно, торжественно отворились царские врата. Иноки на клиросе пели негромко, протяжно: «Иже херувимы, тайно образующие, и животворящие троицы, тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечением». Иноки стояли и молились с особым благоговением, как подобает на великом входе божественной литургии. Исаакий, молчальник, начал было читать про себя покаянный псалом «Помилуй мя Боже», как вдруг увидел нечто, заставившее его на время прервать мысленное чтение. Стоявший рядом с ним благоговейный инок Макарий тоже затаил дыхание и со страхом смотрел в алтарь. Там, рядом с преподобным Сергием, стоял некто с сияющим лицом в блистающей ризе. Во время литургии, особенно при пении Херувимской, разговаривать, обсуждать что-либо нельзя. Но тут иноки переглянулись, и Исааки чуть слышно спросил: «Что это за чудное видение, отче? Кто этот дивный муж?» «Не знаю, чада», — ответил отец Макарий, — «но и меня объемлет страх». Утешив свои волнения и недоумения, они предались молитве. И только по окончании литургии, когда чудный муж стал невидим, и когда прочие братья вышли из храма, они приступили к преподобному Сергию. «Честные отче», — сказал инок Макарий с поклоном, — «видели мы в алтаре служившего с тобою неизвестного мужа, чудно, лицом сияющее и ризами блистающее. Кто сей дивный муж?» Преподобный молчал, держа правую руку на груди, как бы прося не расспрашивать. «Что чудное видели вы, дети мои?» — спросил он, пытаясь уклониться от ответа. Инок Макарий повторил свое вопрошание. «Господа ради, не скрой от нас, честные отчи, ведь мы своими очами видели точно ангела Божия, служившего с тобою». Тогда преподобный со смирением признался: «Дети мои любезные, если уж сам Господь Бог открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее от вас? Тот, кого вы видели, действительно ангел Господень. И не теперь только, а всегда, когда я совершаю божественную литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы строго храните его в тайне, пока я жив». В другой раз ключарь, церковный смотритель Симон, стоя на литургии, видел небесный огонь, ходивший по самой святой части храма, по алтарю. Огонь окружал чашу со святыми дарами. И преподобный Сергий стоял тоже объятый с головы до ног этим неопалимым огнем. И когда преподобный приступил ко святому причастию, божественный огонь свился, как пелена, и вошел в святую чашу. Удивленный и испуганный монах Симон не смел даже заговорить об увиденном. От преподобного же не укрылось, что его ученик сподобился видения, и, оставшись с ключарем наедине, он спросил: «Чего так устрашился дух твой, чадо мое?» «Я видел благодать Святаго Духа», — отвечал тот. «Смотри же, никому не говори о том, что ты видел, пока Господь не позовет меня из этой жизни». Так невидимое Божие посещение порой становится видимым во святых его. Делается же это во славу Божию и в помощь вере нашей. «Се пречистое грядет». Дремали темные радонежские леса, серые кельи тоже уснули. Дрова в печах прогорели, и дымки уже не поднимались над крышами. Келью преподобного Сергия едва освещал огонек лампадки, висевший перед иконами, да пламя свечи в руке у преподобного. Преподобный негромко пел акафист Божьей Матери. При входе в углу прикорнул на лежанке Михей Келейник, живущий здесь и прислуживавший игумену. Мир, покой и радость царили в душе у преподобного. Особую радость испытывал он всякий раз, когда именовал себя рабом Царицы Небесной. Ибо величайшая радость во Вселенной — называться и быть рабом преблагого Господа и пречистой Его Матери. Спев акафист, преподобный Сергий присел на скамейку и закрыл глаза. «Чадо!» — вдруг окликнул он келейника — и голос его звучал взволнованно и торжественно. «Бодрствуй, потому что посещение чудное и ужасное хочет нам быть в этот час». И в следующее мгновение в тишине раздался некий неземной голос: «Се пречистое грядет». Быстро поднявшись, преподобный Сергий устремился в сенцы. Свет, сияющий ярче солнца, озарил средь ночи сенцы и келью. преподобный увидел пред собою саму Пресвятую Богородицу и рядом с нею апостолов Петра и Иоанна. От нестерпимого сияния преподобный пал ниц. Пречистая же прикоснулась к нему своими дивными руками и сказала: «Не ужасайся, избранник мой, пришла посетить тебя, вот услышана молитва твоя». Исполнившись страха и неизреченной сладости, внимал преподобный госпоже своей, которая обещала святой обители свое всемилостивое заступление. Сказав это, она сделалась невидима. Когда преподобный пришел постепенно в себя, он увидел, что келейник Михей все еще лежит на полу, точно мертвый от страха. Игумен поднял его, но тот пал к его ногам, спрашивая: «Что было чудное это видение?» «Потерпи, чадо», — едва смог ответить преподобный, «потому что и во мне дух мой трепещет от виденного». Спустя некоторое время преподобный Сергий сказал: «Пойди, позови чадо братьев наших Исаакия и Симона, расскажем им о чудном посещении и помолимся вместе». Спали глубоким сном бескрайние леса, спали до первого удара вбило кельи вокруг церкви. И лишь в келье игумена пребывали без сна Сергий, келейник Михей и отцы Исаакий с Симоном. Они радовались и возносили благодарственные молитвы небесной заступнице.